Глава 25. Капитуляция. Александр. Издали уже вижу, что Ромкина тачка стоит, перегораживая подъезд к воротам. Проезжаю дальше, чтобы припарковаться у Наташиного погорелого дома. Пакет порвался. Ловит она выскальзывающие из пакета бутылки шампанского. Так донесем. Но возле Наташиного дома уже занята тачка ее бывшего. «А что это за красивый дяденька к нам пожаловал? Смотри-ка!» Наташа поднимает взгляд. «Ой, а что он здесь делает?» «Пойдем спросим». Смущается. «Паркуюсь рядом. Ну, не хочешь, я сам спрошу. Мне интересно». Выходим из машины. В каждой руке у Наташи по бутылке шампанского. Держит за горлышки. У меня в руках коньяк и второй пакет. Подходим к невысокому забору. Громко свистнув, кричу. «Вячеслав Иванович!» Выходит с фонарем из дома. «Добрый вечер!» Собственнически и недовольно оглядывает Наташу. «Поздно оглядывать. Ты ее уже проебал. Причем не в переносном смысле». «А вы к нам в гости по какому поводу пожаловали?» — уточняю я. «Не понял. Почему к вам? Я вот к себе. Решил здесь сделать небольшой ремонт. Пожить, может быть?» «Не-не-не-не-не». Скептически качаю головой. «Пока вы квартиру по суду не поделите, здесь вы жалуете в гости к Наталье. Вот как отдадите ей половину, тогда, ради бога, распоряжайтесь своим имуществом, как хотите. Или съезжаете, а Наталья заселяется». «Но...» «Никаких «но». Или съезжаете с квартиры до раздела, или дом пока в распоряжении Натальи». «Саш, да пусть...» — шепчет она. «Блядь, сейчас по жопе дам». «А Наталья против...» Давяще повышаю я голос. «Против вашего здесь пребывания, так что попрошу. А вас, кстати, семейство ждет. Дозвониться не могут». Вячеслав переводит на Наташу возмущенный взгляд. Поправляет очки. Тоже стреляю в нее строгим взглядом. «У тебя там дочка плачет. Молодушно это теперь, Слав, прятаться от проблем, которые создал. Поезжай домой». «С Рождеством!» Взмахиваю бутылкой. «Ремонт делать, кстати, не возбраняется. Жить нет. Пойдем, Наташ». Приобняв, увожу, оставив обескураженного Вячеслава думать над поведением. «Нет, ну нихуя себе устроился. Наталью выжил, заселил табор, а теперь в бега? Хер там. Пусть живет с тещенькой любимой». «Мы не перегнули?» — стреляет в меня взглядом Наташа. «Все-таки его дом». «Не-а». «Ладно, доверюсь твоему опыту». «Вот». Это сейчас правильная была капитуляция. Во дворе пахнет шашлыком и специями. Ромка колдует у мангала. Забирает у Наташи бутылки, идет в дом. Может, предложить ей переехать ко мне? Или я слишком газую? Тоже капитулируешь, майор. Но ведь мое. Чего тянуть? Пропускаем с Ромкой вперед Наташу. «Александр Михайлович». Ложится плечом на стену Ромка. Спотыкается на полуслове, ловя в фокусе слегка разодранный рельеф обоев. Прикладывает три пальца борозды. «У-у-у! Что «у-у»?» Подозрительно смотрю на него. «Тоже вражеская пуля?» Ухмыляется. «Чё? Ну, в смысле, кошка, да?» Поджимает губы. «Но видно, что ржет, скотиняка такая». «Какая еще кошка? Я тебе сейчас уши отделю от черепа». «Ой, ладно, пошутить нельзя», — сматывается на улицу. «Ну-ка вернись, шашлык горит». «Какая еще вражеская пуля?» Крутится какое-то дежавю, но уловить за хвост не могу. «Блядь, вот все время прибить его хочется». «Лиза!» — отдаю пакет с продуктами дочери. «Ты чего злой?» «Ничего». Намыливаю руки. В заднем кармане звонит телефон. «Наташ, достань, пожалуйста». Вынимает. «Ну, кто там?» Прокашливается слегка. «Марина вас какая-то». «А, ну, перезвоню». Демонстративно кладет телефон так, что он падает на столешницу в последнее мгновение. Недовольно. Резко отвернувшись, выходит. «Это что такое?» Догоняя в гостиной, затащив невротика на руки, гладит, не глядя мне в глаза. «Наталья Антоновна», сажусь напротив, «что случилось?» «Ничего». «Так, вот этих вещей я на дух не выношу. Не нравится что-то, скажи!» Рычу на нее. Молча раскрывает сжатый кулак. Там квадратик презерватива. «Это ребус?» Скептически смотрю на нее. «Я должен о чем-то догадаться?» «Я тупой, сразу предупреждаю. Зачем ты носишь его с собой, кстати?» Подозрительно прищуриваюсь. Поджимая губы, швыряет в меня лицо в красных пятнышках. «Это твой!» Шипит рассерженно. «В смысле? В кармане был? Попрошу без выводов!» Смотрим друг другу в глаза. Не выдержав, начинаю улыбаться. «Хорошо, что мой, потому что я бы тебя сожрал нахрен, если бы он был твой, честно признаюсь я. Я и завел бы ревностью», поднимая, зажимая между пальцами. «Он просто лежал там, давно. Но нам же они не нужны, я правильно понял? Мы не боимся неожиданностей?» «Не нужны». Закидываю в аптечку. Кусает недовольно губу. «Я еще где-то накосячил. Давай сразу на чистоту. Иначе у нас ни хрена не получится. У меня нервов на обиды не хватает. И я буду тебя прессовать, а ты потом рыдать. А я извиняться не умею. Вот не вариант, поверь. 100 раз на Лизе проверено». Возвращаюсь к ней на диван. «Ладно. Марина, вас это кто?» «Марина Васильевна», улыбаюсь я, «инспектор по малолеткам, ищет сотрудника на наш район на сопровождение неблагополучных семей. Я обещал ей помочь». «Нет у тебя подходящей кандидатуры, ревнивая моя», подмигиваю ей. «Ну, Саш», надувшись, отворачивается. В отражении вижу, что улыбается. «Не осуждаю, сам такой, даже хуже». Притягиваю к себе. «А что там за работа? Я бы смогла?» Гладит пальчиками по предплечью. «О, нет, исключено. Я категорически против». «Почему?» «У меня дом маленький.